Вот и все водные. Цвет моего рыцарства лег при восстании против меня или при втором штурме долины и отступлении. У меня есть мясо, но некому им командовать. Офицерский состав полег. Да здравствуют новые офицеры. Я сидел около костра, баюкал мелкого Антеро, угукал ему, корчил рожицы, слушал его плач из-за страшных рож незнакомого ему дядьки и думал, куда мне вести эту толпу? Как и кто будет отбивать от преследователей? Куда идти? Кому мы там нужны? Зачем нет? Не проще ли свалить только с узким кругом своих от лишнего балласта? Меня так накрыло от этих вопросов, что я не заметил, как рядом со мной на бревне началась маленькая война. Алена и Денна начали конкурировать за правое место на бревне от меня. Аргументов они, как и положено бабам, не приводили и только обливали конкурентку презрением и гипертрофированным снобизмом. Денна фыркала что-то вроде того, что Алена одета в платье простушки-служанки. Алена не оставалась в долгу и вякала, что Денна похожа на потаскушку из дворян. Пришлось вмешаться в их ругань и определить их место рядом с собой, раз и навсегда. Алена по правую руку, Денна по левую. Да и с какой приблуди мне сажать по правую руку ту, с которой я даже кровать не делил, а не то, чтобы испытывал к ней какие-то эмоции? Как ни странно, но грязня девиц между собой навела меня на мысли. Любой, даже самый хреновый план лучше того плана, которого вообще нет. Решено. Идем к форту Куер, там на месте разберемся, чем нам могут помочь официально и неофициально войска короля. Как я сейчас понимаю покойного Антеро? Он как-то говорил, а я по своей глупости не понимал. Не родился еще тот придурок, что на пи***е не поскользнулся. Помнится, я долго гадал о сущности придурка. Придурка. Вроде я тебя понял. Прости, Антеро. Тогда я твою философию не понял. Честно говоря, не это меня тогда интересовало. Мне нужен был четкий ответ на то, как взяли долину. По сути, я мало что получил из рассказов замковых. Приходилось строить теории на основании того, что услышал. Просто вдруг прозвучала замковая медная пластина на донжоне, заменяющая набат. На рассвете заметили проблески огня в ущелье. Гевард, начальник замковой стражи, отдал распоряжение о высылке дозора в сторону ущелья. Параллельно был объявлен сбор ополчения и отправлены весточки с верховыми по деревням. Из дозора вернулось только два человека. Оба были на истерике, что-то кричали о подмоге и прорыве врага на территорию долины. Гевард выслал заслон на старую точку, название местное. Дорога на повороте, слева болото, справа чищоба, молодняка ели. Заслон продержался почти сутки. Им помогло, что подмога подошла к врагу только вечером. В сумерках никто на баррикаду не полез. Ночью было несколько попыток пройти, но парни сдержали. Всерьез не шли, изматывали ожиданием. В итоге два десятка парней замковой стражи выиграли время. Этого времени хватило на то, чтобы к замку подошло ополчение и телеги с припасами. Кор-Марвук, Стена, прибыл в замок и принял командование на себя. Нильс и Сутер прибыли, как ни странно, позже, хоть им и ближе, но приняли общее командование Марвука. Потом было что-то несуразное, завоеватели не стали окапываться у замка. Просто выждали до рассвета и пошли на штурм замка с одними веревками и лестницами. Обслуга катапульта, захваченных мною по случаю, отбивалась камнями по квадратам, но это был мизер. Первый штурм с маршевого хода был просто проверкой. Потеряв примерно полсотни, штурмующие откатились. Второй штурм был ближе к полудню. Третий через пару часов после второго. четвертый, пятый штурм. Это событие одного дня. Конечно, сомнительно то, что было за день, называть штурмами. Скорее, это были разведки боем. За сутки штурмов атакующие потеряли чуть больше 80-90 человек. Потеряли как убитыми, так и ранеными, но не в этом суть. Потери у штурмующих были странные. Какие-то оборванцы, хреново вооруженные, прятались за мантилетами, штурмовали стены, лезли под стрелы. Мэрвук был не дурак, он еще со второго штурма просек ситуацию. Начиная с третьего штурма, атаку оборванцев отбивали такие же пентюхи в военном деле. Остальные спали, ждали побудки в ночи. Ночью и вправду было нечто. Ночью даже полные дураки, что рвались в бой, поняли старого рыцаря. Поняли, что он не от боя их спасал, а их силы берег для боя. Дневные штурмы были просто для отвлечения внимания. Копили усталость, безразличие у бойцов. Ночью пошел первый настоящий штурм. В бой вступила магия, да не те жалкие фокусы, что показывают на рынках, а жестокая и смертоносная. Нет, не было огня и драконов, колдуны не приносили на показ кровавую жертву своим богам из пленных. Просто в какой-то момент на дальней стене со стороны озера стали задыхаться бойцы. Да и как сказать бойцы, на том участке стены был больше не боевой балласт из стариков и молодежи. Тихо присели, тихо привалились к гребню стены, тихо стали засыпать. Не надо путать магию и эффективность. Магию нельзя увидеть, почуять нюхом, услышать, но она есть. И вовсе не та магия сильнее, что показывает страшные картинки взрывов, пламя или неуязвимость. Страшнее умирать непонятно от чего, когда не знаешь, как спастись и как ответить. Наверное, в Первой мировой войне для первых жертв газовых атак хлор тоже был магией. Ползет на тебя зеленая туча высотой с пятиэтажный дом, а потом соседи начинают задыхаться и покрываться кровавыми язвами. Смачиваешь тряпку у рта водой, чтобы отфильтровать воздух, а от соединения хлора с водой наступает реакция, и кожа начинает слезать кровавыми ломтями. То, что основной штурм идет с тыловой стены, поняли не сразу. Помогло то, что один из пораженных упал во внутренний двор и привлек внимание кого-то из мальчишек, которые гнали чуть ли не пинками дальше от стен. Помог фактор учений на предмет ночных диверсий, проведенный мной на момент отъезда. Мои мальчишки-диверсанты большей частью тут же были в замке. Орви просек странную тишину на дальней стене, а дальше все было как обычно. То, что штурмующие успели залезть, сгруппироваться, действовать, вовсе не их заслуга. Просто Орви поначалу не пускали к Марвуку. Сопляк, который гонят вдаль от стен, рвется в бой и к самому командующему. Вот его и не пускали. Повезло в том, что Орви не растерялся, плюнул в глаз одному из препятствующих. Конечно, в глаз не попал, но препятствие отвлеклось. Мальчишка поправил стражника за руку, что по привычке стал утирать сопли с пластины шлема, сделал подсечку, уронил на соседа стражника и убежал к командующему. По пути он кричал, что его послали с донесением. Помогло это или всем просто не до него было, уже не важно. Важно другое. Командующий Марвук протупил. Старик он, конечно, опытный, весомый в бою, но это касалось только честного боя. Пока разобрался с мальчишкой, кто ты и как сюда попал, что ты здесь делаешь. Потом ошалел от доклада дружинника, что прибежал в ставку на вершине гребня стены. Пока пришел в себя, в общем, дальнюю стену мои почти просрали. Уже утром, подсчитывая потери, выяснилось, что самый жестокий бой был именно на дальней стене. Там были самые большие потери. Больше четверти потерь за ночь было именно на том участке. Остальное это так, размазанное на всю ночь и по разным участкам.